На сцене Егор Крид. Я у твоих ног, спасибо, не говори. В этом тебе помог Бог, Его и благодари. Я у твоих ног, спасибо, не говори. В этом тебе помог Бог, Его и благодари. Это Егор Крид. Она сводит с ума в своем белом платье, будто в белом халате, и мы в палате. Мы на лайте, да, мы на лайте. Мои чувства — это клад, глубже закопайте. Что вы исправите, не узнаете. Прячет грусть под улыбкой, секрет не вайте. Градус выше, ниже, лучше не мешайте. 12 ярдов между нами, будто бьют пенальти. Ее ноги меня манят, я не видел лучше. Цок, цок, каблуками, хоть не подкаблучник. Она знает, кто тут лучше и хочет быть вместе. Я спою этот припев ее любимой песни. Я у твоих ног, спасибо, не говори. В этом тебе помог Бог, Его и благодари. Я у твоих ног, спасибо, не говори. В этом тебе делает совершенным. Падший ангел, полетай вновь. Я хочу тебя простой, обыкновенный. Снова пустая чаша весов, но пустота меня поднимет выше, выше облаков. Этот самолет нас унесет туда, где тише. Ее ноги меня манят, я не видел лучше. Цок, цок, каблуками, хоть не подкаблучник. Она знает, кто тут лучше и хочет быть вместе. Я спою этот припев ее любимой песни. Я у твоих ног, спасибо, не говори. В этом тебе помог Бог, Его и благодари. Я у твоих ног, спасибо, не говори. В этом тебе. Спасибо, не говори. В этом тебе помог Бог, Его и благодари.